Глава 16. Потьма. Рычков-младший. В этих местах, в далекой не только от Москвы, но казалось иногда, что и вообще от всей цивилизации Мордовии, Рычков работал давно, а до него здесь служил его отец. Лес, да высокие в два и больше роста заборы вокруг десятков ИК исправительных колоний, сколоченные из плотно прилегающих одна к другой узких серых от ветров и дождей досок, сильно заостренных на концах. Только это он и видел вокруг с раннего детства. В Москве или в Питере школьники, небось, и не знают, откуда это слово взялось — острог. А у классиков-то оно встречается и у Достоевского, и у Толстого в воскресенье. Рычков много читал классики, главным образом у кого про тюрьмы. «По специальности», как любил он говорить, «к Катюше-то Масловой Нехлюдов в острог приходит. Ну, в Петербурге это уже просто каменная тюрьма, а здесь у них, в Потьме, очень ясно, отчего это слово пошло. От этих острых, чтоб не перелезть, оструганных верхних концов бревен и отлетов, тех же бревен, но распиленных на две половины продольно. А потом уже и доски так обстругивали. На памяти Рычкова-младшего расстреляли четырех невинных доказанных. Естественно, доказали невиновность, уже когда их землей забросали, там, в лесу, в особом месте за колючей проволокой. Про еще троих, получивших пулю в затылок от имени Российской Федерации, значит, и от его, Рычкова, имени тоже, он имел уверенные подозрения, да только не его ума дело было. Сколько таких на самом деле, не знал никто. Отец говорил, что в его службу зазря вывели в расход десятерых уж точно, а вообще-то человек 30. Раньше расстреливаемый знал, или скорее догадывался, что его ведут кончать. И те, кто впоследствии оказались невиновны, и те, кто были, наверное, виновны, рвались из рук конвоиров, кричали: «Я невиновен, невиновен я!» Крик человека, прощающегося с жизнью, вообще страшен. Но страшнее этого крика, когда человека убивают не бандиты, а облеченные властью от имени государства, которое уже все порешало и от решения своего не отступится, он ничего не слышал. Когда же потом становилось известно, что тащили убивать и взаправду невиновного, и сам-то человек про то знал, только расстрельщики не знали, крик безвинно убиваемого начинал звучать в голове Рычкова-младшего раза в три громче. Вот тоже насчет государства. Рычкову больше нравилось, как было при царях. Ну, во-первых, при них за уголовщину вообще не казнили. Это еще Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, так решила. Милосердная была царица. Хоть 14 человек зарезал, отправляли на каторгу в Сибирь или на Сахалин. Виселица или расстрел полагались только за покушение на государственный переворот и цареубийство. Вот Достоевский-то молодой был в революционном кружке. Покушались они на все это, ну, похватали их и приговорили к смертной казни расстрелом. И на Семеновском плацу уже первых трех в савы надели, и к столбам привязали, и крест уже поцеловали, священник давал, и капюшоны белые надвинули на глаза. Только главный их сбросил колпак с лица головой. Не боюсь смотреть смерти прямо в глаза. А это не для них вовсе делали, а для солдат, потому что трудно смотреть в лицо тому, в кого стреляешь. Это сегодня киллерам все нипочем. Солдатам уже команду отдали на прицел, уже дуло нацелились на троих, а остальные-то смотрят. Последние минуты их жизни текут, и Достоевского тоже. А тут скачет, по плацу галопом, не рысью, посыльный от императора, и уже ружья дулами вверх читают бумагу от его величества вместо расстрела каторжной работы. Это Рычкову очень нравилось. Чтобы именно человек не полностью отчаивался, до последней минуты мог ждать отмены. Рычков жалел, что у нас такого нет, и помилование могло прийти только загодя. А если уж повели, значит, отказано, конец, не жди спасения. Отец рассказывал ему, как старший их, еще чекист давних времен, вспоминал про расстрелы. Главное, говорил, чтоб руки были крепко связаны, проволокой надежней. Идешь сзади заряженным револьвером, командуешь налево, вниз, и вот приводишь туда, где уже опилок или песку насыпали, но тот не замечает, не понимает, к чему это. Тут подводишь револьвер к затылку, но не касаешься, чтобы он так до последней секунды и не догадался. Нажимаешь на курок и тут же даешь ему пинка. Вот это отца, помнится, изумило. Да и Рычкова-младшего тоже. Зачем же так? Оказывается, чтобы кровью гимнастерку не забрызгать. Тогда столько стреляли, что женам надо было бы гимнастерки эти каждый день стирать. А Достоевский все, что за 10 минут пережил, потом описал в романе «Идиот». Он там объясняет, почему нельзя, чтобы смертная казнь была. Ведь сам все пережил и знает. Больше-то никто не мог рассказать, потому что кто это испытал, того через 2 минуты уж на свете нет. Фотографий и кинокадров таких Рычков немало видел. Вот он живой, а в следующую минуту валится мертвый. Правда, это все не наши кадры. Гитлеровцы или еще кто. При Сталине вон без счету своих за так перестреляли. А снимков или кадров про это Рычков никогда не видел. А почему действительно не снимали? Вот, мол, ликвидируем, слово такое было, вместо убиваем, банду врагов народа. Тоже из сталинского времени слова. И оставляем фотодокумент в назидание потомству. И казалось Рычкову иногда, что значит «сомневались». Чувствовали, что ли, что зазря людей кладут. Рычков все не мог понять, почему те, кто за смертную казнь, не верят великому-то писателю, что нельзя. Ведь сами говорят «Достоевский, Достоевский», а небось и не читали его. Сам он не раз открывал заложенную страницу в «Идиоте» и перечитывал. Там князю Мышкину один политический рассказывает, что он пережил. Ну, ясно, что с себя Достоевский писал. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, чем беспрерывная мысль. Что если бы не умирать? Что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! Вот потому, наверное, и написал потом, когда с каторги вернулся, так много. Цену жизни узнал, каждые ее минуты. А прожил-то всего 60 лет. Рычков уже понимал, что это немного, а в детстве казалось, 60 лет. Крик возникал в середине дня, а особенно ближе к ночи, и уже не утихал до того момента, как Рычкова смаривал сон. Сделать ничего было нельзя. Он пробовал поговорить с невропатологом. Тот посоветовал пить валерьянку 3 раза в день, не меньше 2 недель подряд. Он пил. Но разве какие капельки от такого помогут? Крик не прекратился. Главное, он помнил их лица. И на свою беду помнил лицо матери одного из них. Сын был у нее единственным. После его расстрела поймали реального убийцу. Тот показал, где спрятал труп и все такое. Позже за казнимыми приезжал уже автозак, сопровождение, внутренние войска. Обычно он выходил проводить заключенного в последний путь. Присутствовать при выводке было положено начальнику тюрьмы. Были случаи, когда не находил для этого сил. Ведь не только он видел тех, кого увозили на смерть, и они бросали на него взгляд. Его лицо было одним из последних человеческих лиц, которые они видели в своей жизни, и они знали это. Потом смертную казнь отменили. А уже несколько лет спустя он увидел женщин. Женщин! С плакатами. «Вернуть смертную казнь!» Когда он видел это, у него туман поднимался в голове. Как же они не боятся за своих сыновей, мужей, братьев? Не понимают разве, что жертвой судебной ошибки может стать любой, в буквальном смысле любой человек. Что такое ошибка? Это или чей-то навет, или холодная душа следователя, желающего отделаться, наконец, от висяка, когда висит на нем нераскрытое убийство, и навешивающего на того, кто попался ему в руки, все, что было, не было. Или непрофессионализм. Копал-копал и уверен, что все сошлось. И судья смотрит материалы. Все вроде сходится, виновен. Как эти с плакатами не понимают, что смерть — это непоправимо? Вскрылись новые обстоятельства. Приговор отменили. Но оживить человека уже нельзя. Ему все хотелось подойти к ним, сказать, что вы, женщины, что вы делаете, ведь вы, женщины, что ж вы руки своей кровью пачкаете, это ж наше мужское дело. А главное, никто не понимал того, что так хорошо знал он, Рычков. Какое ужасное наказание человеку пожизненное заключение, которым заменяют теперь высшую меру. Сколько таких? Кто просит расстрелять его, чтоб не мучиться. Это ведь каждый божий день просыпаться в камере и знать, что до конца дней ничего, кроме нее, до двора, обнесенного забором высоким с колючкой, ты не увидишь. Все по-разному такую жизнь выносили. Одному парню Рычков втайне сочувствовал. Хотя тут и ошибки никакой быть не могло. Парень убил троих — жену свою, ее мать и двухлетнего своего сына. Вот такое затмение на него нашло. Сам во всем признался, во всех деталях рассказал, как дело было. Мать родная от него после суда отказалась. А это редко бывает. Ну да, он же ее всего сразу лишил. И сына, и внука единственного. И самой возможности других заиметь. А вот когда заступал утром Рычков на службу и видел, как парень этот сидит и смотрит в одну точку, он говорил с ним раза два. Парень себя, свою конченную жизнь, не жалел нисколько. Только мучительно, буквально ежеминутно жалел тех, кого убивал. И в первую голову маленького своего сына. И когда приехали как-то люди из комиссии по помилованию, предлагали. Может быть, делать пожизненникам игрушки для детских домов, чтобы хоть с ума не сойти. Все, кого спрашивали, очень радостно соглашались. А этот заключенный — нет. «Как же я буду делать что-то детям?» — сказал он тихо. «У меня такого морального права нет». «Вот потому еще пожизненное, правильнее высшей меры, оно для раскаяния дается». Кто может, конечно, раскаяться. А совсем недавно привезли на отбывание парня. Тот будто сам не свой. Сидит, уткнув голову в ладони, и все. По приговору девушку убил 17-летнюю, в Сибири где-то, а самому 19 только что исполнилось, и все, кончена жизнь. Вот что люди со своей жизнью делают, в который раз подумал Рычков.